Глава 6. Сколько сегодня? 3. Не надоело? Честно? Надоело. Пора, наверное. Ты их ремонтировал? Само собой. 2 были бесплодны. Вообще бесплодны. Теперь все в норме. Там еще была куча болячек каких-то. Тоже вылечил. Террас, похоже, целый бизнес на тебе организовала. Тебе это как? Плевать. Она нам должна теперь. Пусть выполняет. Я сегодня посмотрела, кто-то в наших переметных сумах шарился. Видимо, проверяли, что везем. Похоже, что видели лучеметы и иглавики. Наплевать. Утром объявим Террас, что уходим в горы. Я уже поискал в ее мозгах. В горах капище Грессов. Если точнее, или база, или корабль, как я понял из туманных представлений сотницы. Завтра подготовимся, послезавтра утром двинемся. Тем более, что погода установилась теплая, вроде как сезон дождей закончился. Самое то, ночевать в лесу. Под дождем как-то это проблематично. После того, как дожди отступают, начинается сезон набегов. Террас вчера сказала, забыл? Сходу нарвемся. Кстати, где там наши киркары? Не разбежались еще? Нет, я их чувствую. У меня с ними связь. Непрочная, но все-таки стабильная. Это хорошо. Без них нам будет труднее. Что с Шаргионом? Мы каждый день общаемся. У него привычка вылезать на связь в самый что ни на есть неудобный момент. Последний раз это было тогда, когда я сидел на унитазе. Ему срочно потребовалось узнать, что такое любовь. Объяснил? Как мог. А мне не можешь объяснить? Чего? Что такое любовь? Вот за что я тебя люблю такого жесткого, угловатого мужлана эдакого? Иди ко мне. Ну, или растратил все на залетных баб? Ничего не растратил, еще и на вас Хагры хватит. Причем тут Хагра? Я твоя жена. Хагра тут нет и не было. Наглая врушка. Кому ты врешь? Мужу? Да я тебя как облупленную знаю. Что думаешь, я не чувствую, когда ты Хагру выпускаешь? Вы ни черта не знаете, что ведете себя по-разному. Ты любишь одни позы, она другие. Ты эдак постановишь, когда кончаешь. Она вся дергается и завывает, как будто у нее приступ эпилепсии. Впрочем, обе вы похожи в одном. Пока я разок, вы по 5 раз кончаете. Вот вы и нашли друг друга распутницы. Помалкивал бы уж насчет мужланов и залетных баб. Хм, и давно ты знаешь? Давно, не помню, когда узнал. И мне ничего не говорил. Изменял мне с Хагры, ах ты! Тихо, тихо, ручки в стороны, вот так. Какая у тебя нежная грудь. Воительница не пристала такое иметь, да, Хагра? Не Хагра я. Да какая разница? Получите обе. Ох, да, да. Доброе утро. Как спалось? Слышал я вас, слышала. Я сегодня ходила к мудрым, говорят, беременна. Спасибо. Сегодня еще 2 женщины должны прийти. Ты не против? Они придут на ужин, посмотришь, скажешь, будешь им помогать или нет. Вы не передумали насчет Грессов? Может, все-таки забудете эту дурную идею? Чего вам там надо? Зачем? А мы тебе скажем. В дверях показались 3 фигуры в капюшонах, надвинутых на голову. Они хотят разрушить наш мир. Не больше, но и не меньше. Одна из фигур вытянула руку, и в спинке кресла, где сидел Слава, образовалась дымящаяся дыра диаметром 1,2 мм. Вот только Славы там уже не было. Он столкнул со стула Леру, больно ударившуюся об угол шкафа, и сам нырнул в бок, прикрывшись от следующего выстрела тяжелым столом. Вспышки, вспышки, вспышки — это вступили в действие остальные мудрые. Слава метался между огней, мгновенно уворачиваясь от смертоносных лучей, продвигаясь к неподвижным фигурам у дверей комнаты. Тяжкий удар снес сразу 2 мудрых, 3-я пала от броска меча, который метнула Лера. Меч пробил грудь, и женщина захлебнулась в своей крови. Остальные вроде как были без сознания, впрочем, пощупав пульс, Слава обнаружил, что из 2 жива только 1. 2-й он сломал шею. Террас сидела ошеломленная, белая как полотно. Она с ужасом взирала на Славу, ее губы прыгали, потом она с трудом проговорила. «Что это было? Вы кто?» «Хм, трудно тебе объяснить. В общем, если по вашим стандартам, я мудрый, и мне, похоже, пора быстро, очень быстро отсюда валить. И ей тоже. Чего они на вас напали? И что это такое? Я видела подобные штуки у вас в сумах. Простите, но я должна была выяснить, кто вы такие». «И что, выяснила?» «Ничего не выяснила. Такие штуки иногда бывают у Грессов, только разбитые. Но у мудрых откуда? Я теряюсь в догадках. Ребят, что происходит? Кто вы?» «Путешественники. А вот кто они – это вопрос. Мы сами теряемся в догадках. Есть один способ – спросить у оставшихся в живых». «Каким образом? Они не отвечают простым людям?» Террас пожал плечами. «И вообще за убийство мудрой смерть. Даже если они сами напали, мы что, должны были ждать, когда они нас убьют? Что нам надо было делать?» «Не знаю», — сотница растерянно развела руками. «В законе не прописан такой ситуации, когда мудрые нападают на обычных людей. Это просто невозможно, чтобы мудрые нападало». «Вот что, давайте-ка посадим ее на стул и поспрашаем. Может, все-таки выжмем информацию?» — предложила Лера и подмигнула Славе. «Давай, Слава, поспрашай ее как следует. Только сначала снимем с них эти штучки». Она быстро отщелкнула игловики с предплечий мудрых, а Слава усадила оставшуюся в живых на стул с высокой спинкой, стоявшей в гостиной. Мозг мудрый, как и ожидалось, был закрыт. Стена. Крепкая, высокая, до верха, до самого неба. Слава похлопал женщину по щекам, потом посмотрел на стол, увидел недопитую кружку пива и, взяв ее с размаху, плеснул ей в лицо. Мудрая вздрогнула, закашлялась, ошеломленно открыла глаза. «Живой! Ты все-таки живой! Все пропало!» «Пока ничего не пропало», — усмехнулся Слава. «Вот как голову тебе оторву, тогда пропало. А пока что...» «Все пропало из-за этой дуры. Ей ведь надо было вначале речь сказать, а потом стрелять. Дура проклятая!» Женщина скривилась, с ненавистью глядя в лицо Славы. «Скажи, чего вы так нас ненавидите? Меня ненавидите. Почему? Я же ведь всего лишь хочу вам помочь». Слава недоуменно пожал плечами. «Ведь эта цивилизация вырождается. Не родятся мужчины, скоро тут вообще никого не останется». «Не твое дело», — ненавидяще взглянула женщина. «Послушай, я не могу прочитать твой мозг, он прикрыт блоком. И ты это знаешь. Но также знаешь, что существует способ сломать блок. Какой? Боль, страх, усталость. Я привяжу тебя к креслу и буду причинять тебе боль. Вначале отрежу палец, потом еще один, потом еще. Я буду жечь тебя огнем, втыкать в тебя иголки до тех пор, пока не смогу пробраться тебе в мозг. Или ты сама мне все расскажешь, понимаешь? У тебя есть выбор – рассказать все после долгих мук или сразу же и остаться в живых». «Ты не посмеешь. Мудрых нельзя трогать. Она тебе не даст это сделать». Мудрая кивнула на террас, молча наблюдавшую за происходящим. «Не даст?» Слава наотмашь сильно ударил ладонью по лицу мудрой, отчего голова той мотнулась и по подбородку потекла струйка крови из разбитой губы. Потом ударил еще, еще, еще. Голова мудрой моталась, как шарик на ниточке, грозя того и гляди оторваться, а глаза начали закатываться. «Хватит, Слав!» — не выдержала Лера. «Остановись!» «Эти твари убили тебя!» — на щеках Славы играли желваки. «Нет им прощения, и жалости нет. Если она не будет отвечать, я сделаю, как сказал». Он отошел к столу и сел, глядя на сидящую женщину. Внезапно его лицо разгладилось, и на губах заиграла улыбка. «Лер, Шергион планетарки исправил. Вот счастье-то. Теперь можем нормально летать над планетой. Я отправил его в океан, пусть ложится, впитывает микроэлементы. Интересно было бы посмотреть, как он поднимается из озера. Теперь глубина в том месте будет легендарная. Только вот тащиться нам до океана придется далековато, иначе просто не попасть внутрь корабля. Ладно, эта задача уже другая». Слава посмотрел на мудрую. «Очнулась? Теперь скажи, посмею я или нет?» «Посмеешь», — прошипела женщина. Внезапно в комнате прозвучал сигнал, в котором Слава с удивлением узнал сигнал коммуникатора. «Лер, мы не обыскали их одежду. Ну-ка, глянь там». Девушка пошарила по плащу одной из женщин и достала коммуникатор. Незнакомой конструкции, но это был именно он. Слава смотрел его со всех сторон, нашел кнопку и развернул виртуальный экран. С экрана на него напряженно смотрела сидящая пожилая женщина с седыми волосами, заплетенными в косу. Увидев лицо Славы, она с ненавистью сказала: «Так я и знала. Они не смогли тебя взять. Идиотки. Ничего нельзя сделать с этими идиотками. Надеюсь, ты их всех убил». После чего женщина отключилась, экран потух. «Кто это был?» — спросил Слава у мудрой, угрюмо следивший за происходящим. «Верховная мудрая, тварь еще та, значит, надеется, что ты нас убил. Ах, тварь! Ну что же, преступник, задавай свои вопросы. Зря она понадеялась на мою смерть». «Ответишь, поможешь нам, будешь жить. Итак, кто вы?» «Мудрые, хозяева этого мира». «Откуда вы?» «Не знаю, информации нет. Знает только верховная мудрая. Прилетели со звезд, это все, что я знаю». Позади вздохнул удивленный террас. «Где корабль, на котором прилетели?» «Капище Грессов». «Кто такие Грессы?» «Биороботы, созданные кораблем для своей охраны». «Корабль цел? Может летать?» «Нет, разбит. Работает только лаборатория, создающая штаммы вирусов». «Что за вирусы?» «Вирусы, воздействующие на человека с целью создания лучшей расы». «Остальные немудрые тоже прилетели на корабле?» «Да, это был карательный корпус звездной стражи Бессемерского шарового скопления. Элитный корпус безжалостных воительниц. Все местные – их потомки». «Мужчин мало, потому что вы специально уменьшаете их количество? Генетически? Корпус состоял из одних женщин, так? И вы не хотели выпустить власть из рук?» «Само собой. И командование корпуса, и группа модификаторов – все женщины. Мужчины были только из обслуживающего персонала корабля, один на сотню женщин. Если дать им размножиться, они захватят власть, ведь мужчины более сильные и жестокие. Нельзя было, чтобы мужчины размножились. Вначале все шло хорошо, но потом что-то случилось с генетическим кодом. В последнее время мужчины перестали рождаться. Какой-то сбой произошел. И тут вы стали мешать нам, портить все, вносить смуту. Но вы же довели цивилизацию до предела. Вы посмотрите, что творится. Вы же вымирали. Не выдержала Лера. Чушь. Это все временные трудности. Мы искали способ все исправить и нашли бы штамм, который нормализовал бы ситуацию. А вы захотели все сломать, изменить. «Все мудрые знают о том, что происходит, и о том, что вы потомки звездных пришельцев», — продолжил допрос Слава. «Нет. Основная масса мудрых — это те, кого отобрали из числа особо одаренных обычных людей. До тайны допускаются только высшие, те, кто живет долго. Остальные — просто лекарки». «Просто лекарки? А что же умеете вы, высшие, если другие — просто лекарки?» «Вот что!» — мудрый выбросил руку, и Слава ударил гравитационный луч такой силы, что его унесло к стене, будто шарик для пинг-понга, и впечатал в нее. Мудрая поднялась, как карающая валькирия, с растрепанными, тронутыми сединой волосами. «Мы не простые люди. Мы мутанты. Мы высшая раса этой планеты. Умри!» На Славу навалилась страшная тяжесть. Под весом его тела затрещал пол гостиной, и, не выдержав, провалились доски. «Сколько он сейчас весил? Тонну? Две?» Продавив пол, его ноги уперлись в перекрытие этажа, но он остался стоять. Двигаться, однако, не мог и чувствовал, как на глаза наплывает красная пелена. Он понял, еще минуты, и его органы разорвутся под собственной тяжестью. Но вдруг тяжесть исчезла. На полу что-то глухо застучало, и Слава увидел катящуюся к нему голову мудрой. Позади нее стояла бледная Лера с окровавленным мечом в руках. «Ты как, отошел?» Над ним наклонилось лицо Леры Хагра, озабоченно заглядывающей ему в глаза. «У тебя белки красные. Сосуды лопнули. Ничего, скоро пройдет». Слава, кряхтя, выбрался из пролома в полу и на четвереньках подполз к обеденному столу. Вцепился в него и, поднявшись, уселся на стул, покосившись на обезглавленное тело и на замершую в ступоре террас. Откинувшись на спинку стула, он протянул руку за кувшином, стоящим на столе, и прямо оттуда отпил вина. Потом со стуком поставил сосуд и посмотрел на Леру, так и державшую обнаженный меч. «Спрячь, не с кем уже воевать. Интересно, почему она сразу не ударила гравитационным лучом? Может, должна была подготовиться? Забавно, для их соплеменников это выглядит как колдовство. Плохо то, что я почти ничего не успел узнать. И самое главное, цел ли у них позитронный мозг корабля? Ничего не узнал. Что мне с этих дурацких сведений о том, что они какая-то там стража? Зло берет. Нужно лезть Грессом или не нужно? Вот вопрос». «Надо с террас поговорить». Он обернулся к по-прежнему неподвижной хозяйке. «Ты чего там, не живая, что ли? Уж не спятил ли? От таких событий кто хочешь спятит. Давай, садись». Они расселись за столом. Трупы мудрых лежали у входа, как бревна, накрытые скатертью со стола. Она все равно была залита кровью последней мудрой. Красное пятно на белой ткани невольно притягивало взгляд, и Слава морщился. Еще более неприятно ему было смотреть на дыру в полу, в которой он едва не остался навсегда. У него болело все тело, видимо, имели место быть мелкие и крупные кровоизлияния, разрывы мышц, внутренних органов. Регенерация не мгновенна, так что ему придется еще несколько часов морщиться при каждом движении. Трупы обыскали, но коммуникаторов больше не было. Теперь было понятно, как они сумели так быстро сообщить о появлении Славы в этом городе, что там тысяча другая километров для гравикоммуникатора. Это же не световые годы. Террас была расстроена и пребывала в каком-то странном состоянии, без мыслей и без решений. Ее мир рушился, вернее, ее представление о мире. Сегодня с утра она знала все. Вот мир, вот они, люди, вот мудрые, которые мудро помогают жить. Вот боги, которые награждают и карают. И тут такие события. Все, все рухнуло. Ни звездных чертогов, ни мудрых-мудрых. Есть какие-то странные миры, существа, называющие себя мудрыми и подмявшие под себя весь мир. Как жить дальше? Слава поглядывал на террасу и немного жалел ее. Действительно, неприятно, когда вот так грубо вытаскивают из своей жизни и грубо же запихивают в другую, непонятную, страшную. Все молчали, а когда Слава проник в голову сотницы, чтобы узнать, как она все-таки прореагировала на происшедшее, вместо мысли увидел черную пустоту. Слава встал, подошел к женщине, заглянул в ее широко открытые глаза, смотрящие куда-то в угол, и неожиданно легонько хлопнул ей ладонью по щеке. Она вздрогнула, судорожно вздохнула и посмотрела на него, явно не понимая, что происходит и где она находится. Потом глубоко задышала и закрыла лицо руками. Через несколько секунд, потеряв щеки до красноты, она отняла руки и спокойно спросила. «Что мы будем делать?» У нас тут три трупа мудрых. Никто не поверит, что я не с вами. Сейчас я должна по закону напасть на вас и попытаться уничтожить. Вы же убили мудрых, значит, вне закона. Все мудрые теперь в курсе этого, с помощью вот этой штуки. Она показала на коммуникатор. Итак, что будем делать? Рассказывайте. Что делать? Задумчиво переспросил Слава. Надо идти в капище к грессам, идти на корабль. Я не знаю, что такое корабль, угрюмо сказала Терас. Но что-то делать надо. Слав, ты думаешь, мудрая не врала, когда рассказала нам о корабле и обо всем, что мы здесь слышали? Зачем она вообще разоткровенничалась? А почему бы не пооткровенничать с будущими трупами? Мы все равно должны были умереть. Она отвлекла наше внимание, изобразила ненависть к своей верховной мудрой, то есть как бы завоевала наше доверие, потом выждала момент и ударила. Одного не учла. Я не человек, вернее, не человек в ее понимании. Она не ожидала, что я выживу в таком положении, пока ждала, что я загнусь, ты ей снесла башку. А так-то все было отыграно очень недурно. Я вырубаюсь, умираю, она тут же нейтрализует тебя. Терас не решится напасть на мудрую, не будет вмешиваться. Все как по нотам, но не вышло. «Ты не человек?» — настороженно спросила Терас, прислушиваясь к разговору. «А кто ты? Демон?» «Нет, не демон. И у меня нет никаких раздвоенных частей тела. Ты уже могла в этом убедиться». «Три раза», — усмехнулся Слава. «Я человек, но не совсем человек. Помнишь, она кричала про мутантов? Вот и я тоже мутант. Немного другой, чем они, но мутант. Не о том теперь надо думать. Терас, ты нам нужна как проводница. Нам нужно, чтобы кто-то проводил нас в капище грессов. Проводишь?» «А куда я денусь?» — помолчав, ответила сотница. «Но я должна сообщить матери о том, что произошло. Дело в том, что это были все наши мудрые. Больше в городе мудрых нет. Кстати сказать, мать должна будет предпринять какие-то меры по отношению к убийцам мудрых, иначе город будет осажден. На нас натравят все кланы, что имеются на севере или где-то еще. Клан, допустивший убийство мудрых и не наказавший убийц, должен быть уничтожен. Это закон. Она знает». Терас указал на кивнувшую головой Леру. «Каждая воительница, изучающая закон, знает этот параграф. Жизнь мудрых превыше всего. И вот еще что. Мы ничего не сумеем утаить от окружающих. Многие уверены, видела, как мудрые вошли к нам, но не вышли. Пойдут слухи, что мудрые исчезли в моем доме. Значит, виноваты я и мои гости. О, что я наделала? Зачем я вас пригласила к себе?» Терас, закрыв глаза, удрученно покачала головой, потом встряхнулась и уже серьезным жестким голосом сказала. «Поздно причитать. Будем действовать, исходя из обстоятельств. Вы можете защитить меня и моего ребенка? Это ведь по вашей милости я попала в такое дерьмо». «Я не могу гарантировать полную безопасность», — тоже серьезно ответил Слава. «Но то, что я сделаю все, чтобы ты осталась жива и твой мальчик остался жить, гарантирую». «Мальчик? Откуда ты знаешь, что это мальчик?» — настороженно спросил Терас. «Я же все-таки мудрый», — усмехнулся Слава. «Все женщины, что были со мной эти дни, понесли, и у всех родятся мальчики. И в дальнейшем они будут в основном рожать мальчиков, даже если зачали от кого-то другого. До тех пор, пока количество мужчин в вашем мире не сравняется с количеством женщин. Девочки будут проскакивать иногда, не без этого, но в основном будут рождаться мальчики». «Так сделала природа. Если имеется дефицит какого-то из полов, имеется перекос в какую-то из сторон, природа автоматически восстанавливает равновесие. Если только ее не сдерживать. А я сделал так, чтобы вас ничего не сдерживало. Скоро у вас родятся 30, а может и больше здоровых мальчиков. Больше, потому что я постарался, чтобы у вас родились двойняшки. Может, даже будут и тройняшки. Кстати, учтите, теперь вы настолько чувствительны к зачатию, настолько легко можете зачать, что если бросить вам семя на коленку, и то оно доползет до места назначения». «Да шучу, шучу я с коленка, чё ты так вытаращился на меня? Шутка это, но все остальное не шутка. Скоро город заполнится мужчинами». «Я должна сходить к матери. Сидите тут и не выходите», — вздохнула Терас. «Я должна объяснить ей все, что тут произошло. Как смогу, объясню, все равно я ни хрена не поняла из рассказа этой мудрой. Не бойтесь, вам ничего не грозит. Будем выкручиваться вместе». «Приятно, когда дождя нет, правда?» Лера подняла голову вверх, наслаждаясь лучами солнца, впитывая его всей кожей. «Жарко плохо, но и вечный дождь плохо». «А что вы хотели? Тут холоднее, чем на юге. Опять же горы, а за горами холодное море. С моря ветры приносят холод и дожди», — пояснила Терас. «Вот теперь и будем скитаться. То дождь, то солнце, то куст, то дерево. Вот наш дом теперь». Женщина угрюмо повесила голову и уткнулась взглядом в лук у седла. Слава покосилась на нее и промолчал. Лера же подъехала к воительнице, тронула ее за руку и сочувственно сказала. «Бывает и хуже. Не беспокойся, все будет нормально, уверена. Слава такой человек, что победить ее практически невозможно. Все равно чего-нибудь да придумает. Ну, изгнанники, да. Твоя мать должна была придумать что-то, чтобы нас наказать. Теперь мудрые от вашего клана отстанут». «Не отстанут», — также угрюмо ответил Террас. «По закону она должна была нас убить, но только лишь изгнала. Клан осадят. Когда я от нее уходила, мать попрощалась и сказала, что единственное, о чем жалеет, это о том, что не увидит своих внуков. И отец тоже попрощался. Они знают, что больше меня не увидят». «Это еще не факт», — уверенно заявила Лера. «Вот найдем корабль, а там еще посмотрим, кто кого осадил. Нам еще далеко ехать?» Террас посмотрел на солнце, оглянулась вокруг и задумчиво сказала. «Километров 20. Скоро начнутся предгорья, потом леса, тянущиеся километров на 500. Вот эти леса и есть прибежище грессов. Интересно, скажите такую вещь. А как же память о том, что грессы раньше жили на юге, что их изгнали в леса? Зачем вообще они тут существуют? Почему нападают на людей? Неужто мудрые натравливают? Как я поняла, это их животные или подчиненные, что ли?» «Ну что сказать», — заговорил Слава, покачиваясь в седле и поглядывая по сторонам. «Скорее всего, это что-то вроде сторожевых животных. Вернее, не животных, а существ. Нельзя их называть животными. Они же мыслят, имеют какую-то религию, рожают и пользуются приборами и инструментами. Возможно, что они были выведены для обслуживания корабля. А может, именно для его охраны. У них своя цель – не допустить чужих до их капища, которым является корабль. Вы же сюда не лезете, а капище не помышляете. Так вяленько воюете время от времени. Они вас пощиплют, то вы их. Но вот цели достигнуты, вы к ним не лезете. Что касается жизни на юге... Да кто знает, может, они и жили когда-то на юге. Откочевали, там и схватились с людьми. Потом остались только те, что на севере. А может, и не было никогда грессов на юге. Кому было надо, распустили легенду, чтобы не было подозрений, будто это искусственные создания управляются мудрыми. Никто их на юге не видел, кроме бабушки вашей бабушки, которая рассказывала, что когда-то якобы ее бабушка видела этих грессов на юге. Достаточно внедрить эту ложную память, и все. А так, грессы для мудрых то же самое, как для нас киркары. Только киркары — это природная раса разумных насекомых, а грессы искусственно созданы. Вот и все. Просто». «Просто?» — усмехнулась сотница. «Это для вас просто. А для меня такое впечатление, как будто я слушаю сказку. Стоп. Тихо все. Что-то неладно. За нами следят. Похоже, что грессы рядом. Птицы разорались, и насекомые затихли. Кто-то их спугнул». «Сейчас проверим», — кивнул головой Слава и связался с командиром группы киркаров, бегущих по бокам. «Проверь впереди и по сторонам. За нами кто-то наблюдает. Не нападай». Киркар немедленно откликнулся и на некоторое время замолчал. Потом возник ответ в мозгу Славы. «Впереди за деревьями. 50 особей. Вооружение, луки, мечи. Какие будут распоряжения?» Слава подумал, потом ответил. «Я еду к ним. Незаметно сопровождайте. Без команды не атаковать». «Лера, Террас, оставайтесь на месте. Впереди отряд грессов численностью 50 особей. Я с киркарами поеду им навстречу, попробую договориться. Лера, лучемет наготове». Женщины молча кивнули головой, а Лера взяла на изготовку армейский лучемет. Слава отвязал вьючную лошадь и передал повод сотнице. «Держи. Без команды не встревайте. Лера, если увидишь, что нападают на вас, тогда стреляй. Я поехал». Он тронул бока лошади пятками, она послушно пошла вперед. Слава просто физически чувствовал, как в его фигуру впились глаза множество существ, невидимых ему за деревьями. Он еще успел подумать о том, как ловко эти твари прячутся за не очень-то густым лесом, когда увидел псионическим зрением, как две стрелы промелькивают в воздухе и втыкаются ему в грудь. Он рванул лошадь вперед, и выпущенные стрелы воткнулись в землю где-то в стороне. Свистнули еще стрелы, еще, потом еще, и внезапно выстрелы прекратились. Лес как будто ожил, выпуская из своего нутра целую толпу существ, не похожих ни на что из того, что Слава видел раньше. Это была какая-то помесь гигантских ящеров и людей. Из длинного чешуйчатого тела торчал абсолютно человеческий торс с развитыми плечами и мощными руками. Их лица походили на человеческие, но глаза обладали вертикальными зрачками, как у рептилий. Еще почему-то бросилось в глаза их гениталии, устроившиеся между передними лапами, и очень похожие на человеческие, что у мужских, что у женских особей. Выглядело это довольно неприятно, но, видимо, функционально никак не мешало грессам размножаться. Все особи были взрослыми, крупными, размером с небольшую лошадь. У женских имелись груди разного размера, но тоже вполне человеческие. Если смотреть от пояса вверх, люди и люди, они же когтистые чешуйчатые лапы, бочкообразное круглое тело, заканчивающееся небольшим хвостом. Этот сплав человека и ящера выглядел отвратительно, гротескно и очень-очень опасно, тем более, что все они были вооружены до зубов, начиная с луков, заканчивая топорами, мечами и копьями. У Славы в голове мелькнула мысль о том, что если бы грессы захотели, ни черта бы ни одного человека на этой планете не осталось. Глядя на них, понимая, что это настоящие боевые машины, существа, созданные для боя изуверскими опытами модификаторов. Грессы подошли к Славе, вцепляясь когтистыми лапами в мягко усыпанную листьями землю и замерли, разглядывая его фигуру. Он не был похож на местных жительниц и создавалось впечатление, что они никогда ранее не видели мужчин, тем более что Слава сбросил куртку и ехал по пояс голым. Он тоже их рассматривал, прикидывая, кто из них главный, с кем говорить. Это определилось довольно быстро. Крупный самец из первого ряда гортанным голосом крикнул на языке воительниц. «Кто ты? Что тебе надо на земле грессов? Ты хочешь умереть?» Это прозвучало довольно пафосно, и Слава улыбнулся. Осталось только сказать «Хау, белый человек». Ну, чем не встреча с индейцами? Его улыбка вызвала странный эффект. Грессы как будто напряглись, а Слава насторожился. Может, они приняли его улыбку за оскал? Типа демонстрация силы и вызов? Кто знает, что намешано в голове этих искусственных существ? Его посетила одна мысль, и он принял решение. «Я Слава, мудрый. Мне нужно посетить капище». Грессы как будто вздрогнули, загомонили. Слава разбирал слова. Он говорит на нашем языке. Говорит, мудрый, что нам делать? Мы не можем отказать мудрым. Он хочет в капище. Слава обратился к ним на языке зеленых. Алусийский язык оказался для грессов родным. Один из грессов, тот, что обращался к нему ранее, отделился от группы и подошел к Славе. «Ты должен пройти с нами. Мы доставим тебя к капищу. И мудрые решат, действительно ли ты мудрый или нет. Мы еще не встречали таких мудрых, потому не можем принять решение». «Со мной мои сопровождающие. Я хочу, чтобы они пошли со мной», — ответил Слава, вглядываясь в козьи глаза кентавра. Тот почесал недлинную русую бородку и после недолгого раздумья ответил. «Хорошо, пусть идут с вами. Все равно, если окажется, что ты не мудрый, их убьют. Так какая разница когда? Зови их сюда». Слава крикнул. Эхо еще не успело затихнуть, как Лера и Тирас уже сорвались с места и рысью поехали к нему. Через 5 минут вся кавалькада в окружении толпы кентавров отправились туда, куда они стремились эти 2 месяца. Ехать пришлось около 4 часов. Солнце уже склонялось к горизонту, когда они подъехали к обрыву, уходящему глубоко вниз. Из-за гущи леса не было видно, что там внизу находится, но когда они вылезли на склон, стал виден он. Его туша лежала там, куда его определила судьба. Километровый цилиндр с лепешкой с одной стороны, напоминающий жезл регулировщика со знаком «Стоп». Его блестящий некогда корпус ободрался. С него свисали целые пласты обшивки, развивающиеся по ветру, как знамена. Они издавали гул и звон, сливавшийся в один металлический звук, как будто одновременно звучало множество арф. Под блестящей обшивкой виднелась металлическая матовая поверхность, успешно избежавшая коррозии. Передняя часть корабля была деформирована от удара. Он врезался в планету по касательной, вырыв огромную рытвину, как будто в жидкую кашу с размаху наискось бросили кусочек хлеба. И этот кусочек так и остался торчать в песчаной почве, которую он расплескал, на 1000 лет, не имея возможности подняться и улететь. Его шлюз находился в лепешке с торца корабля. Эта большая штуковина имела 200 метров в диаметре. Похоже, она и являлась жилой частью звездолета. Впрочем, убедиться в этом можно было, только попав на борт этого гиганта. Тирас в ошеломлении раскрыла глаза и сдавленным голосом прошептала. «Значит, это все правда, это не сказки. Так вот он, какой корабль. О, боги, я стала сомневаться в вашем существовании. Или это вправду сделали боги?» «Это не боги», — усмехнулась Лера. «Видела бы ты наш корабль, Шаргион. Этот меньше его в несколько раз. До нашего малыша ему далеко по размерам. Да и по всему прочему тоже далеко. Слав, как ты думаешь, это какой корабль? Крейсер какой-нибудь?» «Сдается мне, нет. Мудрый же сказал перед смертью, это транспортник, что-то вроде десантного корабля. Вероятно, какие-то системы защиты у него есть, иначе было бы просто глупо. Но мегабластеров и чего-то подобного нет. Да и орудийных портов не видать, смотри внимательно. Если только где-то под ним, он же зарылся наполовину, теперь точно не скажешь, что у него есть, а чего нет. Главное, шлюз открыт, посмотри. Они сделали к нему что-то вроде насыпи, можно прямо туда въехать. Штука здоровая, конечно. Брякнулся он не слабо. Каков интересный его диаметр. Хм, 100 метров? Нет, против Шаргиона он не тянет, конечно. Наш кораблик его просто сплющит, сев на него. Вообще, он и для транспортника великоват, тебе не кажется? Чего он такой здоровый-то? Мегабластеров нет, чего ему быть такого размера? Опять гадаем? Сейчас попадем внутрь, узнаем. Если попадем, прозорливо ответил Слава, вглядываясь в очертания корабля, вырастающую перед ними, как пирамида Хеопса. Что-то мне подсказывает, что сейчас самозванцы будут разоблачены и призваны к ответу. «С чего ты решил?» – удивилась Лера. «По-моему, все идет хорошо». «Ты не видишь. Вон там у шлюза стоит фигура в плаще мудрой, по-моему, не одна. Лер, при малейшей опасности не думай, стреляй. Вы же не выдержите гравитационного удара. Впрочем, я тоже буду настороже». Чем ближе они подъезжали к шлюзу, тем виднее становились три фигуры в белых плащах. Они ожидали подъезжающих молча, не делая резких движений, наблюдая из-под опущенных капюшонов. Слава освободил правую руку с игловиком, отчетливо понимая, что может и не успеть, если грессы бросятся на них все сразу, толпой. И это его очень сильно беспокоило. Подъехав к мудрым, Слава спешился и ушел чуть в сторону от вектора выстрела Леры. Не хватало еще попасть под удар лучемета своей жены. Лера зажала в руках оружие, ее губы были плотно сжаты, а на щеках окаменели желваки от стиснутых до скрежета челюстей. Терас держал руку на мече, чуть наклонившись вперед, готовый в любой момент выхватить клинок и пустить его в дело. Слава встал перед неподвижными фигурами и обратился к ним на языке зеленых. «Приветствую, мудрые. Будем разговаривать или воевать?» Одна из женщин откинула капюшон, и он увидел даму без возраста, с гладким лицом, лишенным каких-либо эмоций. Ее синие глаза смотрели прямо, открыто и хмуро. Он уже видел ее в экране коммуникатора. «Приветствовать вас? С какой стати? Вот вы добрались сюда, и что? Зачем? Я не знаю, как вы сумели уничтожить наших сестер, но почему вы думаете, что сумеете сладить с нами? Сомневаюсь. Но на всякий случай я все-таки хочу вас спросить, есть ли возможность уладить дело миром? Что мы можем вам дать, чтобы вы покинули нашу планету и больше никогда сюда не возвращались? Стойте! Еще шаг, и вы будете уничтожены». Женщина подняла руку, глядя на то, как Слава собирается шагнуть поближе и пересечь пустое пространство между нами. «Нам нужен позитронный мозг с картой звездных дорог», — не смутившись, ответил Слава. «Можете такой дать?» «Позитронный мозг?» — растерялась мудрая. «С какой стати мы вам ее дадим? Легче вас уничтожить. Грессы, убейте их, это чужие». Позже Слава вспоминал происходившее в тот момент, и ему все это представлялось как во сне. После слов «убейте их» он перешел не то что на сверхскорость, а на мегаскорость, сжигая ресурсы, как самолет в режиме форсажа. Первое, что нужно было сделать – нейтрализовать мудрых, синхронно поднимающих руки в сторону Славы, явно не для того, чтобы благословить человека на дальнейшие свершения. Он метнулся к мудрым так, что заскрипели его кости и суставы, получая непереносимую страшную нагрузку. Еще немного они бы не выдержали напряжения. Фигуры вдруг превратились в почти неподвижные статуи, едва-едва перемещающиеся в пространстве. Три мудрые умерли за долю секунды, убитые ударами, вбившими им кости переносицы в мозг. Затем Слава встал спиной к шлюзу и стал расстреливать всех грессов, поднимающих оружие на его спутниц. Терас и Лера одним прыжком соскочили с лошадей, рыбками бросившись вперед, едва мудрая отдала команду их убить. Они еще не успели упасть на утоптанную землю, когда грессы выхватили мечи и кинулись их убивать. В глазах Славы застыла картинка. Мудрые, падающие на землю от ударов, Лера и Терас, летящие в воздухе, спасаясь от нависшей опасности, и грессы с искаженными лицами, извлекающие мечи из ножен. Он стрелял так быстро, насколько позволял механизм игольчатого лазера. Никто не мог подойти к лежащим девушкам даже на шаг, чтобы не упасть на землю с пробитым черепом. Трупами несчастных кентавров была завалена вся площадка перед кораблем, когда Лера, двигающаяся быстро, но не так споро, как мутант, созданный для боев на арене, открыла ураганный огонь из армейского лучемета. Вот тогда начался настоящий ад. Полетели куски обгорелой плоти, брызнула кровь, кричали в агонии кентавры и раненые лошади. В торопях, в суматохе Лера зацепила и двух лошадей, которые были с ними. За несколько секунд все было закончено. Те, кого не успел убить Слава, были уничтожены огнем Леры. Мир снова пришел в нормальное состояние, задвигался, ветер коснулся лица Славы прохладной вечерней ладонью, и он ошеломленно смотрел место боя. Ни одного гресса не осталось в живых. В воздухе было тихо, и только откуда-то со стороны слышалось то ли рычание, то ли... В общем, Терас стало плохо. Ее вытошнило от вида этой бойни. Слава и Лера отвернулись в сторону. Им тоже было неприятно смотреть на залитую кровью площадку и на куски тел, но они видали картины похлеще, а потому сдержались. Терас присоединилась к ним через несколько минут. Она была бледна, извиняясь, пожала плечами и сказала. «Простите, вы, наверное, думаете, что я какая-нибудь слабонервная, с дутыми заслугами? Что из меня воительница никакая? Вы ошибаетесь. Я бывала во многих стычках и карательных экспедициях, но такого месилова, такой мясни я еще не видела. Хорошо, что я немного знаю их язык. Уж слово «убейте» их мне хорошо известно. Иначе не знаю, чем бы все закончилось. Как бы выкидыши не случилось из-за таких перегрузок», — озабоченно добавила она. «Думаю, что у тебя все будет нормально». Слава устало присел на землю, откинувшись спиной на стенку корабля. «Лер, ты как? С тобой все в порядке?» «Ничего не в порядке», — ответила та, закусив губу и осматривая лучемет, как бы проверяя количество зарядов. «Я положил штук 30 разумных существ, в клочья разнесла. Как я могу быть в порядке? Похоже, что меня сейчас стошнит». Она зажала рукой рот и глубоко вздохнула. «Если ты не хочешь добавить к этому количеству еще штук 300 трупов, тебе стоит зайти в шлюз», — торопливо сказал Слава, вглядываясь в склоны котловины, наполняющиеся черными точками бегущих кентавров. «Быстренько заводим лошадей внутрь. Две погибли, снимайте с них сумы, тащите. Скорее, девчонки, скорее, не до слабости. Мне тоже неприятно эта мясня, но если не поторопитесь, давай, давай». Они сдернули с трупов лошадей переметные сумы, перевели их на других лошадей и вошли в корабль. Потолок терялся в вышине, и шаги гулко отдавались в огромном доке. Пол был металлическим, рифленым. Он оказался гораздо ниже, чем уровень земли, и наклон уходил вниз. От входа в шлюз был сделан деревянный помост, перекрывающий перепад высот. Что-то вроде мостика, довольно прочного, на котором лошади стояли, не прогибая досок. Женщины держались за лошадей и шли позади. Слава хорошо видел в темноте, так что он выступал поводырем всему каравану. Сойдя с помоста, путники загрохотали ногами по металлическому полу, быстро удаляясь от входа. «Слав, ты думаешь, сюда они не пойдут?» Лера поежилась то ли от холода, то ли от волнения. «Сомневаюсь, что пойдут. Это же место обитания мудрых. Скорее всего, вход для их биороботов сюда запрещен. Пошли, пошли быстрее. Если вход и запрещен, никто не мешает им стрельнуть нам в спину из лука». Путники прибавили шагу и уже удалились от входа метров на 200, потерявшись в темноте, когда светлый проем входа заслонили фигуры грессов. Они что-то кричали, глядя на трупы мудрых, размахивали в воздухе мечами и топорами. В общем, вели себя вполне по-человечески. Что делает человек, когда добыча ушла из-под носа? Конечно, орет, грозится, потом успокаивается и занимается более важными делами. А дел у них должно было хватать, хотя бы потому, что им нужно собрать и похоронить 50 своих сородичей. Слава не испытывал угрызений совести от уничтожения 50 кентавров. Ну да, неприятно, да, разумные, в общем-то они ни при чем. Так что ж теперь, дать им себя убить в конце концов? Нет уж, его человеколюбие, скорее кентавролюбие, не простиралось так далеко. Виноваты были мудрые, толкнувшие их на этот шаг, а кентавры, ну что кентавры, они выращены мудрыми для убийства, для охраны своего капища, своего корабля. Но только где выращены, вот в чем вопрос. У Славы были на этот счет смутные подозрения, но он их не озвучивал. Скоро и так будет все ясно. Или почти все. Пройдя еще метров 100, экспедиция оказалась у небольшого аппарата, чем-то напоминающего водный скутер. Небольшая овальная штука с прозрачным, слегка помутневшим стеклом. Или не стеклом. Короче, чем-то, служащим, вероятно, для защиты седока от встречного ветра, как у мотоцикла. А это и было что-то вроде мотоцикла. Устройство, способное переносить двух седоков, только не по поверхности планеты, а по воздуху. Что-то подобное Слава видел на Алусии, правда, другой конструкции. Те были, по ощущениям, более современными, более шикарными, что ли. Эти же производили впечатление древности своими выцветшими, побитыми временем боками. Слава оглянулся. Тут этих аппаратов сотни, но лишь около десятка стояло отдельно. Похоже, именно они и были исправны из всего количества бесполезной рухляди. Десяток исправных гравискутеров. Вид этих аппаратов привел его в отличное настроение. «Все, девочки, наши зады теперь могут успокоиться. Им не придется страдать в седлах. У нас теперь есть на чем летать. Меня так бесят лошади, если бы вы знали. Терпеть не могу ездить на лошадях». Террас неожиданно засмеялась, а Лера недоуменно спросила у нее. «Ты чего? Чего он смешно такого сказал?» «Мой отец ненавидит лошадей. Говорит, они всегда норовят его укусить. Слава сейчас напомнил о нем». Террас посерьезнела и добавила. «Вообще-то я не знаю, о чем Слава говорит, но если у него есть какие-то волшебные средства, чтобы выбраться отсюда, я буду счастлива. Потому что без них нам теперь не выбраться. Вход нам перекрыли». «Да, Слав, ты уверен, что эти штуки работают?» «А мы сейчас проверим», — ухмыльнулся Слава. «Подержи-ка поводья». Он кинул поводья на руки Лере, сам подошел к гравискутеру. Осмотрел его, взял с сиденья потускневший блестящий шлем, похожий на шлем управления флайерами и звездолетами. В принципе, какая разница между управлением флайером или скутером? Лишь размеры разные, да и энерговооружение. Это пришло ему в голову потом, когда он надел шлем. Перед глазами замелькали цифры, обозначения, и Слава довольно улыбнулся. Работает. Скутер плавно оторвался от пола, поднялся на 2 метра и, набирая скорость, понесся к выходу. С шорохом спарывая воздух, он пролетел над головами кентавров, толпящихся внизу, и завис над ними на высоте 50 метров. Те подняли головы, не пытаясь нанести какой-то вред летающему аппарату, и снова занялись своим делом – сбором трупов товарищей, погибших по прихоти мудрых. Слава рванул вперед, сделал резкий разворот и понесся внутрь корабля, туда, откуда прилетел. Посадив скутер возле храпящих в испуге лошадей, он снял шлем и, с удовольствием потянувшись, сказал: «Теперь нам бы еще добраться до внутренности этой лохани, да влезть в мозги корабля, и я был бы абсолютно счастлив. Выход нам обеспечен. Пошли дальше». «Неужто эти штуки до сих пор летают?» — с удивлением спросила Лера. Она не поверила своим глазам. «Да они же рухлядь натуральная». «Ну не скажи. Похоже, это боевые скутеры десанта. Представь, 500 таких скутеров и на каждом по 2 десантника. Не удивлюсь, если в них вмонтированы лучеметы, я пока не разобрался. Заряда у них хватит практически на бесконечное количество лет. Они на антиматерии, а на ней двигатели очень-очень долго работают. Ведь фактически, что такое гравидвигатели? Это гравикомпенсаторы с меняющимся вектором приложения сил. Изменил вектор, вот он и полетел. А управление кораблями с помощью мозговых волн известно еще со времен Шаргиона, так что ничего удивительного. Тем более, что все эти штуки произведены прародителями зеленых. Здесь ломаться-то нечему, вот что я имел в виду. Вспомни генератор, который работает до сих пор. Может быть, еще и так. Скутеры вырабатывали запас энергии, мудрые переставляли энергетические блоки из других скутеров и снова летали. Пока не остались вот эти 10 штук. Да и летали они, похоже, на то довольно редко. Больше путешествовали пешком или на лошадях. Вспомни, что говорила та, убитая мудрая. Не все допускались к этому страшному секрету, а только посвященные. Остальные лекари или доприслуживали или эти мудрых. Вот как та мудрая, которой я сделал ребенка. Она была ни сном, ни духом правокрутаса верхушки ее организации. Кстати сказать, это вселяет надежду на то, что все еще на этой планете может закончиться хорошо. Надо всего лишь перебить тех мудрых, кто мутит воду, и рассказать всем, что есть правда в этом мире. Вот и все. «И все?» — усмехнулась Лера. «Надо еще найти этих мудрых, которых надо перебить, убедить воительниц, будто мудрые хотят им зла, а мы добра, да и этого хватает». «Давай будем решать проблемы по мере их поступления, Лерчик», — весело хмыкнул Слава. «Вот сейчас мы решили вопрос с нашим попаданием в корабль, например. Теперь пройдем дальше и посмотрим, что там у нас с позитронным мозгом и может ли он нам помочь. Ну а дальше? Дальше посмотрим. Кстати сказать, а может лошадей-то отпустим? Пусть идут наружу, а вовсе их кентавры не сожрут. Здесь они точно сдохнут от жажды и голода. Пастись-то им негде. Давайте разгрузим их, а вещи положим возле скутера. Все равно не тут никто не ходит, так что никуда не денутся». Люди быстро разгрузили лошадей, скинув сумы прямо на пол. И Лера, обнажив меч, хлопнула плоской стороной клинка по крупам животных, отчего те зафыркали и помчались к светлому пятну наружу. Слава проводила взглядом и приказал: «Берем вещмешки, складываем воду, еду и пошли. Кто знает, может, там внутри поесть-то нечего будет. Может, они тут вообще и не жили, эти мудрые. Складывается у меня такое впечатление. Не зря тут скутеры стояли. Сомневаюсь, чтобы за все тысячелетия какая-то система обеспечения сохранила свою работоспособность. Хотя, кто знает, древние умели делать вещи». Еще 100 метров они прошли цепочкой. Слава держал за руку Леру, Лера — Тирас. Становилось все темнее и темнее, тем более, что за бортом уже спускалась ночь. Внутри корабля почти ничего не было видно. Слава попытался скомандовать свет, а все-таки вдруг сработает, но ничего не произошло. Или мозг корабля совсем умер, или все источники энергии сдохли. Огромный док закончился боксами для флайеров. Слава понял это, глядя на перекошенные от удара двери. Вообще, непонятно было, как при таком мощном ударе, когда даже флайеры превратились в груду металла, люди выжили. Впрочем, он тут же нашел ответ. Они-то ведь в Шаргионе тоже выжили, хотя их флайеры пришли в негодность. Корабль пустил остатки энергии на обеспечение безопасности экипажа, на поддержку гравикомпенсаторов в помещениях для людей, а уж потом на все остальное. На доки с флайерами не хватило. Вот почему много скутеров оказалось неисправными. Видимо, при столкновении уцелела лишь малая часть. Мимо боксов с десятками флайеров они прошли в длинный коридор 20 метров диаметром, конец которого терялся где-то вдалеке. Когда Слава вступил на пол, внезапно загорелся тусклый свет. На полу появилась желтая дорожка-указатель, одновременно подсвечивающий путь и указывающую дорогу. Слава задумался, что бы это значило. Или их просто заманивают в ловушку, или это просто стандартная процедура приема мудрых. Но в конце концов махнул рукой. Была не была. И они зашагали по дороге, вымощенной желтым кирпичом, к великому и ужасному тому, что ожидало их в конце пути.